683. Гуру. Сказано о сложении целой горы горстями земли. Каждодневное приложение учения жизни даст в результате ту целую гору светоносных достижений. Да, ежедневное, во всех мелочах. Упорное и настойчивое применение заветов учителя приведет в конце концов к желаемой власти над своими тремя оболочками.